Глава 23. Ханс провожает Катарину до самого дома Розы, обнимает и целует на прощание и желает хорошо повеселиться. Катарина поднимается на 3 этажа, и вот она у подруги. Роза открывает ей дверь, обнимает и целует ее в знак приветствия и говорит: «Хорошо, что ты пришла». Потом она возвращается в кухню. Ей нужно быстренько нарезать зелень. Катарина прислоняется к дверному косяку. «Тебе не помочь?» «Нет, нет». Роза режет и говорит без умолку, и то и дело поглядывает на Катарину. Потом замирает. Катарина видит нож у Розы в руке, а Роза смотрит на Катарину. Катарина делает несколько шагов к подруге, останавливается, подойдя почти вплотную, пристально смотрит на Розу, а Роза на нее. Ни одна не произносит ни слова. Не отводя глаз от глаз подруги, Катарина забирает у нее нож и откладывает в сторону. Опускает голову в ложбинку между плечом и шеей, выдыхает коротко и горячо. Роза произносит: «Знаешь, иногда я ненавижу тебя за то, что по-прежнему остаешься с Хансом». «Да», — говорит Катарина, — «знаю». А потом они сходят с ума и низвергаются в бездну. В 2 кварталах от них всю ночь открыт пограничный пункт Борнхольмерштрассе, и граждане свободно переходят в Западный Берлин. А утром за завтраком они слушают радио. А на трамвайной остановке встречают бывшего друга Катарины, Себастьяна. Он стоит и читает. В руках у него открытый журнал, но когда Катарина с ним здоровается, он не отвечает, а только на секунду поднимает голову, потрясает шпигелем, словно в доказательство невероятных событий, и, заикаясь, произносит: «Я его только что купил в киоске в Западном Берлине». Больше он ничего не говорит и снова погружается в чтение западного журнала и даже пропускает трамвай. А когда они приходят на лекцию по истории искусств, за кафедрой стоит их старый профессор, который знает о Вавилонских воротах и Иштар больше всех на свете, и который в жизни и мухи не обидел. И он бьет себя в грудь и обвиняет себя в том, что он где недостаточно громко протестовал против несправедливости. Но балансировать на грани и лавировать научило его в первую очередь не партийное руководство, а собственные родители. «Моя мать!» — кричит он студентам, большинство из которых просто ждут, когда кончится лекция, чтобы собственными глазами увидеть Запад. «Моя мать!» — кричит он. «Отреклась от меня, когда я возмутился, что Бирмана лишили гражданства. Она меня прокляла, и я принял ее проклятие как должное и не пытался с ней примириться. Так я был наказан за то, что балансировал и лавировал». «Я счастлив», — говорит он, но сейчас выглядит скорее измученным, чем счастливым, «что могу теперь отринуть язык рабства». И несчастлив от того, что вижу, как мой народ низвергается в бездну, и не могу его удержать. И тут они понимают, что это правда.